28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 19D. Мэдлин Эшби и Маргарет Этвуд. Японская комната. «Перевернись», — сказал Тони, когда звякнуло уведомление. «Вообще-то в твоем распоряжении целый потолок», — буркнула в подушку Кристен, но все же перевернулась. «Твоя спина как раз подходящего размера, чтобы читать мои сообщения моим любимым шрифтом», — ответил он, прокручивая экран едва заметными касаниями к ее позвоночнику. «Спорю, что ты это всем девушкам говоришь». Тони ничего не ответил, только убрал волосы с ее шеи и продолжил читать. Кристен почувствовала, что засыпает. После этого путешествия она переделает свое спальное место в кооперативе. Можно продать каркас кровати и купить умный футон вроде этого. Все равно ящики кровати превратились в мусоросборник. И более того, неизвестно, сколько еще кровать сможет терпеть их с Тони шалости. И Тони уже сказал, что обожает футон. Тот как будто точно знал, где и когда добавить или уменьшить упругость. «Я думала, будет болеть сильнее». «Я же говорил, что посещение горячего источника поможет, особенно после твоего перелета». Она кивнула в подушку. «Самолет был удобнее, чем я думала. В сиденьях, наверное, такой же наполнитель». Она ткнула в футон пальцем и посмотрела, как оставшаяся ямка медленно разглаживается. «Это же Анна». «Не завидуй. Они присвоили мне пожизненный бриллиантовый статус после того, что случилось в 2017-м». Тони начал насвистывать песню «Это был очень хороший год». Его пальцы скользнули в районе ее почки и вернулись на место. Он дважды щелкнул, чтобы увеличить текст, потом сделал движение «вырезать-вставить» и недовольно вздохнул. «Что-то не так?» «Да нет, просто бесит». «Твой босс?» — Тони фыркнул. «Который из них?» Кристен понятия не имела, чем Тони занимается или на кого работает. Или даже какой часовой пояс он называет своим домом. Или, если на то пошло, есть ли у него вообще постоянный адрес. Неизвестность места его проживания была частью соглашения. «В последний раз все стало сложно», — только и сказал он, когда она впервые спросила о его реальной жизни. Она больше не спрашивала. Его имплант регулярно посылал сигнал, что он все еще чист и бесплоден. И этого было достаточно. Соглашение отлично ей подходило. В ее собственной реальной жизни не было места сложностям или надеждам. Даже решение увидеться было принято всего 48 часов назад. Кристен напомнила, что она в Токио, а он сказал что-то про Мельбурн. Потом проверил расписание, и вот они здесь. Они вышли из разных выходов на одной станции, очевидно, приехав в разных вагонах одного поезда. «Ладно, все готово». Он поцеловал ее в затылок и откатился в сторону. «Во сколько это твое сборище?» «Церемония награждения? Та, на которой раздают 5 миллионов долларов за лучшую модель человеческого сознания? Та, где будут все инвесторы, которых я должна впечатлить? Та, где будет сама императрица? Это сборище?» «Да-да, похоже, оно самое». Я должна быть там в 5 для всякой медийной чепухи. Красная дорожка начинается в 6. А мне когда нужно подойти? В 8, наверное. В это время начнется сама церемония. Мне нужно пройти по ковровой дорожке. Но тебе не обязательно. Думаю, там есть другой вход для остальных людей. А, так я остальные люди? Люди с тревожностью. Или люди, которым не нужно фотографироваться. Мне нужно фотографироваться и сниматься. Это в интересах компании. Тони перевернулся лицом к ней и посмотрел будто поверх очков. Привычка, оставшаяся с тех пор, как он их носил. Его новые глаза были уже не такие уж новые. На самом деле, его линзам требовался апгрейд, но он его откладывал. Говорил, что ему нравится слегка старомодная реальность, но эффект от его взгляда был тот же, в очках или без них. «Я согласилась», — сказала она. «Уже пообещала Самтору». «Ты делаешь все, что скажет Самтор?» «Он учредитель?» «Соучредитель». «Какая разница? Он меня нанял, и это он должен быть здесь сегодня, а не я. Ну или не только я. Он основатель, он звезда, а я просто руковожу персоналом. Его фанаты не любят меня так, как его. И потому мне придется выполнить не только свою работу, но и его». «Ой, ну надо же! И как ты с этим справишься?» Кристен показала ему язык. Тони ответил тем же. Кристен свернула язык в трубочку. Тони тоже. Кристен превратила язык в чашу. Тони попытался, но ничего не вышло. Кристен попробовала удержать форму, но чем дольше Тони кривлялся в тщетных попытках, тем труднее это было. Оба расхохотались, глядя друг на друга, как дети. И Кристен почувствовала, что тревоги предстоящего дня уплывают куда-то прочь, наполняя ее вот этим, сиюминутным. В Токио было жарче, чем она ожидала. Жарче, чем в любом июне за последние лет 20. В городе имелись мобильные охлаждающие станции для детей и стариков. По походке и бледности они распознавали признаки теплового удара и останавливались, чтобы предложить подвести. Но какой от них толк для Кристен на ковре из мха во время церемонии награждения? Крошечные дроны сновали туда-сюда и разбрызгивали на лица, которые опознавали как человеческие, закрепляющую макияж жидкость. Другие вели трансляцию происходящего на ковре из мха. Кристен оказалась в водовороте дронов. Они координировали углы, посылали сигналы, куда ей смотреть. Кристен уже пожалела о своем выборе платья. Каким бы ни был его размер и покрой, оно все же было из искусственной кожи, и пот уже стекал по спине. Она чувствовала каждое зернышко риса, глоток саке, каждый кусочек кацу в карри и каждый завиток черного кунжутного мягкого мороженого. Но все могло быть еще хуже, если бы Самтор приехал, как обещал. Их бы просто облепили, как мухи. А без него Кристен хотя бы могла дышать. Поверхность мха пошла рябью и сменила цвет с таинственно-синего на ядовито-зеленый. Сигнал к началу церемонии. Церемония – ключевое слово. До того, как будут приняты какие-либо решения относительно награды, участники соревнований и их устройства получали благословение танцоров Кагура и священника из местного храма. «Они это делают для всего», — прошептал один из ее коллег-судей. «Продажа автомобилей, печать органов, что угодно». «Прояви уважение», — пробормотала Кристен. «Вот бы хоть к какой-нибудь из моих разработок отнеслись так серьезно». Она не поднимала головы, пока благословение не закончилось. За ним настал черед речи императрицы. Ровный, тихий голос, кимоно невероятно глубокого черного цвета с золотой вышивкой в форме молекулы углерода. Она одна из присутствовавших не выглядела так, будто ее вот-вот хватит тепловой удар. Кристен понятия не имела, насколько распространено в императорской семье генетическое редактирование. Немногочисленные оставшиеся представители западной монархии в основном не желали помещать свои хромосомы в CRISPR. Одному весьма выдающемуся принцу даже пришлось отказаться от своих прав на корону. Он хотел, чтобы его дети избежали некоторых наследственных проблем со здоровьем, но это не соответствовало позиции семьи по этому чувствительному вопросу. Опять же, может, спокойствие императрицы больше связано с ее манерой поведения, чем с чем-либо другим. Проходя через сцену, она никому не позволила торопить себя. Кристен ощутила укол зависти. Каково это — жить в этом пузыре неторопливого спокойствия? Последовало краткое представление судей и команд, и вечер объявили открытым. Гости, участники команд и судьи могли свободно перемещаться между столами, угощаться закусками и напитками и интересно проводить время друг с другом и всеми участниками. В конце вечера будут подсчитаны голоса и объявлен победитель. Предыдущие раунды включали в себя теоретическое управление в кризисных ситуациях, изобретение карточной игры, дифференциальную диагностику аффективных расстройств. Решения оказались в числе лучших, когда-либо созданных. Они были полностью самодиагностируемые и самонастраивающиеся. Первые версии уже использовались по всему миру, чтобы спасать жизни, торговать на рынке воды, обеспечивать точные данные голосования. Любое из них могло выиграть состязание. Сегодня наступило последнее испытание – китайская комната. Каждого присутствующего, за исключением судей, снабдили наушником. Большинство были муляжами, несколько – настоящими. Теми, у кого наушник был настоящим, на самом деле управлял участник соревнований. В любой момент вечера могло оказаться, что вы общаетесь с участником, и судьи и гости могли скрытно отмечать профили людей, с которыми взаимодействовали на виртуальной доске. Всего несколько взмахов ресниц и поведение того, кто влез впереди вас в очередь за едой, помечено как нечеловеческое. Победителем станет претендент, рядом с фото которого насчитают наименьшее число галочек. «Это как в гольфе», — объяснила Кристен Тони, когда они, наконец, заставили себя встать с очень умного футона. «Только здесь соревнуются в человечности». Тони переместил взгляд с собственного отражения в зеркале ванной на ее. По поверхности зеркала скользила информация о погоде, пробках и сообщения от Самтера и остальных из Сан-Франциско. Талисман Риокана, дружелюбный росток эвкалипта, попытался привлечь их внимание к уведомлениям, но не преуспел. «А что такого особенного в человечности?» Кристен нацепила сережки. «Совсем недавно ты вроде бы ей наслаждался». «Не уверен, что во мне говорила именно человечность». «Я даже не уверена, что это можно назвать говорением». Сейчас Тони слонялся среди других гостей в толпе. Выторговать ему приглашение оказалось неожиданно легко. У Кристен имелись все хэши от приглашений, ее и Самтера, и передать их было так же легко, как поменять бронирование в Риокане. Кристен показалось, что она заметила Тони, говорившего с группой мужчин, помеченных как застройщики, но в последний момент она услышала, как кто-то зовет ее по имени. «Кристен? Кики! Кристен!» Кристен поморщилась. Лишь несколько человек в этом мире называли ее Кики, и один из них жил в Японии. Она натянула лучшую из своих улыбок и повернулась. «Привет, Аарон». Аарон был одним из пассажиров того рейса, 008, и позаботился о том, чтобы она никогда об этом не забыла. У них... Всех пассажиров рейса сложилось некоторое братство. Авиакомпания «Ана» обеспечила их хорошими имплантами и медицинской командой, распределенной по 7 странам, принимавшим валюту Синего Креста. То, что пережили пассажиры, было неврологической редкостью. Столь разнообразный срез человечества, сообщающий об одинаковых симптомах. С точки зрения организации эксперимента, они были идеальной выборкой. На момент полета Кристен была ребенком. Она возвращалась из робототехнического лагеря. Аарон переживал второй развод. После полета жена приняла его назад. И, может, после этого Аарон уверовал, что они все оказались там не случайно, были избраны для чего-то. Тузы и восьмерки. И каждый раз, когда Кристен приезжала в Токио, он каким-то образом умудрялся разыскать ее и спросить об этом. На мгновение она пожалела, что приглашение так легко раздобыть. «Круто тут, да?» — спросил он. «Это точно». «Почему не сообщила, что едешь в Токио? Я бы что-нибудь забронировал». «Прости, у меня календарь барахлит». «А Самтер не с тобой?» Кристен изобразила на лице абсолютное безразличие. «Только я, прости». «Да, жаль. Я так хотел встретиться с ним». Аарон наклонился поближе. Слишком близко. «А правда то, что о нем говорят?» «Что говорят?» «Ты знаешь насчет этого?» «А, вот ты где!» — произнес возникший позади нее Тони. Его пальцы легли ей на поясницу. Другая рука презентовала ей пузырь полный дыма. «Вдохни, тебе понравится. Ой, здравствуйте!» Он пожал Аарону руку. «Простите, что забираю ее, особенно в годовщину и все такое, но, может, у нас...» «Простите, что забираю ее, особенно в годовщину и все такое, но у нас жесткое расписание. Может, увидимся позже?» Аарон открыл и закрыл рот. «Спасибо, что подошел поздороваться», — смогла сказать Кристен, прежде чем Тони увел ее. У него была странная способность находить самое лучшее место в любом помещении. Сегодня это был альков ближе к дальнему концу комнаты, рядом со служебным входом в кухню. Кристен быстро обдумала, не выйти ли через кухню на улицу. Снаружи будет прохладнее, наверное. Они смогут вернуться в свою комнату, с пользой провести время. Но вместо этого она прокусила пузырь и вдохнула туман из шисо. Он прочистил ей пазухи, охладил лицо и заставил произнести слова. «Меня все об этом будут спрашивать, да? Весь вечер. Все, о чем они спросили на ковре. Не знаю, с чего я взяла, что потом будет иначе». «Просто такая дата, вот и все. 20 лет спустя». «Люди думают, что я видела будущее, а теперь работаю на технологическую компанию, и я...» Кристен поняла, что сжимает пузырь с шисо слишком сильно, и повернулась к Тони. «Думаешь, поэтому Самтер нанял меня? Из-за того, что случилось на рейсе 008?» Тони забрал у нее напиток и загородил ее от толпы. Проезжавший мимо робот схватил пузырь со столика позади него и виновато чирикнул, едва не столкнувшись с другим гостем. Тони не обратил внимания ни на кражу, ни на звук. «Самтер нанял тебя, потому что ты лучшая». «Может, поэтому он отмазался от поездки. Посмотрел на даты и понял, что меня закидают вопросами. Понял, что не он будет звездой этого шоу». «Самтер боится, что сильный искусственный интеллект узнает о нем еще больше, чем уже знает. Конечно, он не захотел общаться с участниками». Губа Кристен дрогнула. Не стоило рассказывать о фобиях ее босса. «Может, ты и прав». «Точно, прав». Он взял ее под руку. «А теперь тебе пора. Нужно вынести решение». В конце игры угадывать оказалось несложно. У всех, кто, как Кристен, имел навык работ с персоналом, вырабатывалась привычка понимать жесты и замечать, когда кто-то колеблется и ожидает от более умных верный ответ или даже вопрос. Двоих участников она почти сразу же раскусила. Один пытался продолжить любую нить разговора, другой охотно пропускал всех вперед в очереди в туалет. Все поняли в этом случае и другие женщины в очереди. Им слишком много раз приходилось стоять в подобных очередях. Еще один оказался более трудной загадкой. А может быть, алкоголь уже влиял на ее способности? Ну как узнать, органического ли происхождения интеллекту незнакомца в зале, полном других незнакомцев? И какова определяющая характеристика? В чем разница между привычной неловкостью в общении и неприспособленностью системы искусственного интеллекта вести беседу? «Если бы я была искусственным интеллектом, управляющим человеком, где бы я спряталась?» «Возле бара», — сказал Тони. «Кстати, о баре». Кристен смотрела ему вслед слишком долго. Когда их время кончится, она будет скучать. Она будет скучать сильнее, чем следует. Будет скучать, не зная, скучает ли он по ней. Она вновь сфокусировалась на происходящем. Вечеринка продолжалась. Люди пили, и это, вероятно, влияло на их выбор. Но условия и должны были быть реальными. Сильному искусственному интеллекту придется иметь дело с пьяными гуляками так же, как и со всеми остальными. И тут Кристен заметила ее. Одна, немного старше всех остальных. Она что-то яростно писала. Чем дольше Кристен смотрела, тем быстрее писала женщина. Кристен наблюдала, как женщина втягивает воздух, а ее худая рука размашисто выписывает петли. Она писала на скатерти сломанным кончиком карандаша для глаз. «Очко за древнюю технологию», — пробормотала Кристен и стала подкрадываться ближе. Пробираясь между столами, она не поднимала глаз, притворяясь, будто не смотрит ни на что конкретное. Она была всего в двух столах от женщины, когда ее подхватили за локоть. «То не я?» Но ее держал Аарон. На его лбу блестел пот. «Поймал!» — ухмыляясь, пропыхтел он. «Привет, Аарон!» «Я только хотел спросить тебя про того парня!» «Самтера? Он просто...» «Нет, другого, с которым ты пришла. Я не запомнил его имя!» Кристен его не сообщила. «Что ты хочешь узнать?» «Где ты его нашла?» Кристен познакомилась с ним в постапокалиптическом архитектурном сооружении на Малхолланд-Драйв. Тони крепко спал на кушетке. Этажом ниже соучредители, ангелы и стервятники все еще пили и шумели. Внезапно брызги шампанского размазали ее тушь. но когда глаза Тони открылись, он, казалось, улыбался всем телом, а не только ртом. «Познакомилась на вечеринке?» «Кики, надеюсь, это не слишком грубо, но что ты о нем знаешь?» Кристен смотрела, как женщина царапает стихи. Она выглядела такой неистовой, такой поглощенной своим занятием. Может, так и должно быть, когда тебя контролирует искусственный интеллект. Кристен позавидовала этой целеустремленности. Как приятно обладать умом без органических отвлекающих факторов. «Я знаю достаточно». «Ты же знаешь, чем я раньше занимался?» Кристен нахмурилась. Наладив свой брак, Аарон вернулся в Токио и начал работать в анализе данных. Но это могло означать все, что угодно. «Конечно», — сказала она. «Ну, с твоей стороны очень смело притащить его сюда». Она нахмурилась еще сильнее. «В смысле?» «Я хочу сказать, сначала и не догадаешься. Он просто такой идеальный». Аарон посмотрел куда-то в сторону. Кристен поняла, что он ищет Тони. «Я хотел сказать, соединить его с судьей — это смело». Пот под платьем Кристен стал холодным. «Ты думаешь, он...» «Тссс!» Аарон прижал палец к губам. «Неизвестно, кто нас может слушать, но ты должна быть осторожной. Ты не знаешь, для чего он сделан. Не знаешь, кто его послал. Я просто тебя предупреждаю». Взгляд Кристен метнулся к пожилой женщине за столом. У нее есть предлог уйти. Она знала, что Аарон верит в разные безумные теории, но это было хуже обычного. Пришельцы, силовые линии Земли и Лемурия меркли перед идеей, что ее бойфренд — робот. «Мне надо...» «Ты права», — поспешно отозвался Аарон и обнял ее одной рукой. Его объятия были теплые, влажные и пахли виски Сантори. «Мы уже проговорили слишком долго». Кристен проводила его взглядом. Когда он исчез из поля зрения, она увидела Тони, вооруженного свежей порцией напитков. Она заставила себя медленно повернуться и подойти к столику пожилой женщины. Трясущимися руками Кристен нащупала стул. Он оказался предсказуемо неудобным, и это почему-то утешало. «Вы почти закончили?» — спросила Кристен. Женщина не ответила. «Может, вам нужна настоящая ручка? Кажется, у меня есть». Женщина помедлила и протянула руку. Кристен дала ей ручку. Та немного сдвинула скатерть и продолжила писать. «О, дети, предстоит ли вам расти в мире без птиц? А будут ли сверчки, где вы? А звезды? Хотя бы мидии? Может, не будет мидий? Мы знаем, что будут волны. Для них не нужно много жизни. Бриз, шторм, циклон и рябь. И камни. Камни утешают. Будут закаты, пока не кончилась пыль. Будет пыль. О, дети, предстоит ли вам расти в мире без песен, без сосен, без мха? Проживете ли вы жизнь в пещере, запечатанной пещере с подачей кислорода, пока не кончится энергия? Побелеют ли ваши глаза, как у рыбы без солнца? Чего вы будете желать? О, дети, предстоит ли вам расти в мире безо льда? Без мышей, без лишайников. О, дети, предстоит ли вам вырасти?» «Думаю, у нас есть победитель», — пробормотала Кристен. «Ты же не из тех парней, которые западают на девчонок с рейса 008?» Тони вышел из ванной с зажатой в зубах щеткой. «Что?» «Такая фишка. Бывает». Он вернулся в ванную, громко сплюнул и вышел снова. Щелкнул пальцами, и окна затуманились. Тони опустился на колени рядом с футоном. «Ты слишком много выпила». «Ничего страшного, если это так. Ребенком меня много показывали по телеку. Я получала кучу имейлов. У меня был фан-клуб». Тони склонил голову на бок. Неоновый свет снаружи играл с его кожей. Голубая, зеленая, теперь розовая. Каждый раз, когда менялся цвет, он казался другим человеком. Другое настроение, другой подход. «Ты спрашиваешь, не фанател ли я по тебе в свое время?» Кристен пожала плечами. Он зачесал волосы назад и вздохнул. Первый раз за все путешествие он выглядел усталым. «А есть правильный ответ. Что ты хочешь сказать?» «Конечно, я знал, кто ты. Я проверил. Позже. После... Он сглотнул. «Но мне это не важно. И никогда не было важно. Какая разница, если ты прошла через... через что ты там прошла? Какая разница, что они до сих пор пытаются это понять? Для меня это не имеет значения». «Я не кажусь тебе какой-то инопланетянкой?» Он улыбнулся. «Если ты инопланетянка, мне следует серьезно переоценить свою сексуальность». Кристен внимательно смотрела ему в глаза. «Ты не считаешь, что я какое-нибудь звездное дитя из пророчества или что-то в этом роде?» Он покачал головой. «Такое мне в голову не приходило». «Ты не надеешься в глубине души, что тот рейс наградил меня какой-нибудь суперсилой?» «Нет, если только твоя суперсила не проталкивает меня постоянно в первый класс». Он поднял палец. «А если это так, не говори мне. Мне будет очень больно». Он скользнул ей за спину и прижал ее голову к своей груди. Он делал то, что делал все их последние ночи вместе. Нюхал ее волосы, почесывал голову. Она уже почти заснула, когда расслабилась достаточно, чтобы задать последний вопрос. «Кто ты на самом деле?» Он поцеловал ее в макушку. «Я здесь». Мэдлин Эшби, писатель-фантаст и футурист. Ее последний роман «Фабричный поселок» вошел в шорт-лист конкурса Canada Reads, премии «Локус» и «Прикс Аврора». Она также пишет заготовки научной фантастики, короткие статьи, отражающие творческие и структурированные взгляды на будущее для таких организаций, как Институт будущего, Intel Labs и Атлантический совет. Эшби получила степень магистра стратегического прогнозирования и инноваций университета OCAD в Торонто. Маргарет Этвуд более всего известна как романист. Ее роман «Рассказ служанки» получил в 1987 году премию Артура Кларка. Ее работы принесли ей множество других наград, включая «Небьюлу» и «Прометей». Этвуд также является поэтессой, экоактивисткой и изобретательницей. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении «Буклис», а также на портале аудиокниги «Клуб».